Скорее мне интересно, зачем было вообще изучать такое заклинание, особенно если ты сам признаешь, что сейчас оно почти бесполезно. Оно красиво и опасно выглядит. Когда-то ведь его создали именно для дуэлей, чтобы волшебник мог палочкой заменить себе шпагу для честного поединка с каким-нибудь магловским дворянином. Самое ведь смешное, что я в самом деле смог проткнуть ей дементора. По-моему, он удивился не меньше меня, если они вообще умеют удивляться. Но никакого вреда это ему не нанесло совсем. А потом подбежал один из старшекурсников и парализовал эту тварь каким-то заклинанием, но на вид я такое не знаю, а слов он не произносил. Понятно. Однако я замечу, что вы трое сильно рисковали, ведь дементоры могли принять ваши действия за угрозу себе и напасть на вас всерьез. А вы не смогли бы противостоять им, если бы вам не помог кто-то из более опытных волшебников. Я целиком одобряю ваше желание защититься от опасности, однако вам не хватило опыта и знаний, чтобы правильно оценить угрозу и подобрать подходящие средства против нее. Наш курс и направлен на то, чтобы восполнить этот пробел. Люпин плавно вернулся к теме занятия. К примеру, против дементоров существует определенное заклинание, которое способно прогнать их и обезопасить волшебника. Правда, изучается оно на старших курсах. Пока просто смотрите внимательно. «Экспекто патронум», — произнес он, сделав круговое движение палочкой. Словно бы стекший с нее серебристый туман собрался у ног профессора, приняв форму крупного волка. Тот оглядел учеников, оскалился и через несколько секунд растаял в воздухе. Римус тем временем пояснил. «Именно это заклинание ты и видела, Эдвардс. У каждого волшебника оно принимает свой собственный вид. У меня это волк. У того ученика была пума, у тебя, возможно, окажется енот или ласточка, если ты захочешь его освоить. Прежде чем мы перейдем к практике, у кого-то остались еще вопросы?» «Да, профессор», — Кайнет дисциплинированно поднял руку и дождался разрешающего кивка. «Пожалуйста, объясните один момент. Вы сказали, против дементоров существует определенное заклинание. Однако неделю назад я видел, как их отбрасывали экспульса, депульса и усиленным ступифаем. Поджигали конфринга и атаковали другими заклинаниями. Если они не призрачны, а материальны, то им могут нанести вред разрушающие, останавливающие, отбрасывающие заклинания. Не убить, раз они не способны умереть, но точно так же отбросить или вывести из строя. Я понимаю, о чем ты говоришь, Мерфи. Но, видишь ли, я придерживаюсь идеи, что каждое волшебное существо, разумное и неразумное, требует особого подхода. Даже те, которые могут представлять опасность. Во время античности и после в средние века и без того множество видов существ и волшебных народов были уничтожены магглами или самими волшебниками. Из страха, из жадности, просто ради развлечения. В результате магический мир обеднел, и не только с научной или моральной точки зрения, но и с самой прагматичной, ведь шерсть, чешую, кости, другие части почти каждой волшебной твари можно использовать как сердцевину палочек, компоненты для зелья или материал для самых разных магических предметов. А что, если змеи из головы медуз, что когда-то жили в Ливии и были истреблены еще до нашей эры, или волосы шотландских трау, уничтоженных в средневековье, могли бы стать основой для эликсира, полностью излечивающего, например, от драконьей оспы? А мы теперь этого никогда не узнаем. Со временем волшебники стали умнее, и в наше время мы не уничтожаем драконов, а селим их в заповедниках, позволяем жить на свободе вампирам, которых когда-то убивали, едва завидев, не устраиваем охоту на троллей в лесах в качестве развлечения. Конечно, можно ходить повсюду с палочкой наготове и сразу бросаться взрывать экспульса хоть Докси, хоть Гриндилау, хоть Бундимуна, чтобы уж наверняка. Но я собираюсь учить вас, как избежать угрозы, не убивая волшебных существ. А для этого требуются специальные заклинания или особый подход, чем мы и будем заниматься. Но это общий случай, а что же касается именно дементоров, есть еще одно обстоятельство: они очень живучие, или лучше сказать крепкие твари, не чувствуют боли, не испытывают страха, даже прямое попадание одиночного конфринга или диффинда их сразу не остановит, потому что нужно буквально разрубить или разорвать его тело на куски, чтобы он перестал двигаться, а за то время, пока один волшебник это сделает, дементор, скорее всего, успеет добраться до него, а то специальное заклинание, которое против них предназначено, помогает сразу, стоит его только применить. Я ответил на твой вопрос, да, спасибо, сэр. «Профессор Люпин, вы говорите о гуманном отношении, но ведь вы заставили ученика изгнать Богарта». «Гриффиндорцы хвастались этим», — возразила Тейлор. «Богарты, как и дементоры, а также немало других духов, бессмертны, точнее, их называют несмертными, поскольку само понятие смерти к ним неприменимо. Тот, который жил у нас в гардеробе и которого изгнал Невиллу, скоро появится вновь, где-то в чулане или в старом шкафу, в каком-нибудь городе или деревне, возможно, даже не в Шотландии, а дальше, но он вернется быстро». «Больше вопросов нет, хорошо, тогда переходим к теме сегодняшнего занятия», — произнес Люпин, убирая иллюзию и пряча хрусталь в карман. Затем указал палочкой на коробки на полу. «У нас тоже будут Богарты?» — с сомнением спросил Маковой. «Нет, найти в замке еще одного было бы непросто, да и для вас это пока слишком рано. Увидеть наяву то, чего боишься сильнее всего, тяжело, даже когда готов к этому, особенно когда им оказывается совсем не то, что ты считал своим самым большим страхом». Арчибальд промолчал и отвернулся в сторону. Он и без того знал, что показал бы ему дух. Раненая невеста, лежащая без сознания на грязном полу заброшенной фабрики, лишенной даже намека на честь мага-наемника Инцбернов, стоящий рядом с ней и медленно, напоказ, взводящий свое оружие. Да, ему совсем не требовалось зеркало, чтобы увидеть свой самый большой страх. Достаточно просто закрыть глаза. Вы только на первом курсе, потому будем начинать с простого, прежде чем переходить к сложному, тем временем говорил профессор. Таким образом, сегодня мы займемся Бугимином. Профессор, вы шутите? С искренним удивлением спросил Керри. Среди других учеников, в основном не из чистокровных семей, разнеслись смешки и перешептывания. А на следующем занятии будет зубная фея? Поинтересовался еще кто-то. «Да, я понимаю ваш настрой, однако», — Люпин поднял палец вверх, привлекая внимание. «Напомню, что многие из вас еще весной считали троллей и гоблинов такими же сказками и выдумками. Но все оказалось иначе. Кто-нибудь в классе может рассказать, что такое Бугимин? Бугимин, иначе Бука, Боглу, Тарбалан, Таласом, Ауву, Ккуласа и еще множество названий на разных языках», — спокойно произнес Росс, стоящий в задних рядах, водится по всему земному шару, то есть везде, где есть дети. По магдловским поверьям это чудовище, которое по ночам похищает детей, только непослушных или вообще всех подряд. Родители им обычно пугают самых маленьких, говоря, что если не съешь кашу или не ляжешь спать вовремя, то ночью за тобой придет Бугимин и унесет с собой. Однако на самом деле, в отличие от троу, которых вы упомянули, профессор, Богл детей не похищает, просто селится у ребенка в спальне и питается эмоциями, пока тот не станет достаточно взрослым. Иногда может укусить, поцарапать, схватить за ноги, чтобы напугать посильнее, но серьезного вреда причинить не способен. Очень боится света. Министерством относится ко второй категории опасности, то есть безвреден. Прекрасный ответ, Ирвин. Просто прекрасный. Именно этим существом мы сейчас и займемся. Но сначала выйдите вперед те, кто раньше применял заклинание Люмоса и уверен, что сможет его повторить. Так, 13 человек, просто прекрасно. Для начала встаньте равномерно на расстоянии 5-6 шагов от меня, чтобы получился квадрат со мною в центре. Пока Кайнет вместе с остальными пытался выбрать себе место в этом периметре, Люпин велел оставшимся 9 ученикам достать палочки и повторять за ним жест, напоминающий петлю. Потом то же самое, четко произнося арию Люмос. Затем попросил в процессе представить себе яркий белый свет. Минут через 5 у всех получилось создать хотя бы тусклый и мерцающий, но все-таки действующий источник света. Кивнув, профессор распределил их в пары к уже выстроившимся ученикам. Рядом с Кайнеттом оказалась Эдвардс, а из оставшихся в одиночестве сделал еще 2 пары и затем взмахом палочки закрыл ставнями и шторами все окна в кабинете. А потом, по ощущениям Арчибальда, поставил еще какой-то слабый барьер, не пропускающий даже отсветы и блики из щелей из-под двери. «А теперь приготовьтесь», — предупредил Люпин, зажигая в левой руке язык красноватого пламени. Выглядел он в его отсветах жутковато, должно быть, хотел создать у учеников дополнительный настрой. «Сейчас я выпущу несколько бугиминов, а вы, когда они попытаются напасть, должны будете создать свет и обезопасить себя. Если не справится один человек в паре, подстрахует второй, однако я хочу, чтобы все вы хотя бы попытались выполнить это упражнение. Не бойтесь переусердствовать, Свет не убивает духов, а лишь отгоняет их, вреда вы этим существам не причините. Однако имейте в виду, когда бугименов несколько, они любят хватать жертву за ноги и утаскивать в угол или под кровать. Я подготовил класс к этому, еще один взмах палочкой без слов. Паркет под ногами внезапно сменился толстым мягким ковром. Весьма продвинутое владение трансфигурацией, даже если Римус наверняка просчитал заклинание заранее. Однако и вам стоит быть готовыми к падению. Карин, тебе лучше снять очки, так будет безопаснее. Сейчас бы сюда Грингер с ее световым мечом, произнес кто-то в темноте. Кажется, это был Саймон. Начали, велел Люпин, сжимая ладони, гася пламя. Уже в полной тьме донесся стук переворачиваемых ящиков. Сначала было тихо, только доносились нервные смешки и шепот, а затем зазвучали голоса учеников. «Эй, я слышу шаги! Черт, меня кто-то задел по ноге! Эй, вы сейчас слышали этот скрип когтей?» В следующую секунду взвизгнула одна из ведьм. Потом выругался кто-то из мальчишек, донесся приглушенный звук падения тела на ковер. Арчибальд почувствовал движение воздуха. С испуганным криком Эдвардс отскочила куда-то в сторону, едва не задев его полами мантии. Самое интересное, что это было единственное, что он ощутил, существа абсолютно игнорировали его. Более того, даже их астральное присутствие маг ощущал с большим трудом, словно через несколько этажей здания или за укрепленным барьером. Бугимена не могут видеть взрослые, ни волшебники, ни маглы. Значит, вот как именно реализован механизм селективного проявления в реальном мире. Именно с такой формой он никогда не сталкивался раньше. Но как спиритуалист был крайне заинтересован в возможности изучить его в деталях, даже если практического применения и не найдется, хотя бы из чистого научного интереса. Люмос, Люмос, Люмос Максима, Люмос Салим. Вспышки, шары и лучи света разрезали черноту, ненадолго ослепив привыкшие к темноте глаза. Кайнет присоединился к юным волшебникам, тоже подбросив к потолку шар света. Под ногами заметались четыре небольшие тени, напоминающие искаженные человеческие фигуры в пару футов ростом, попытались спрятаться под расставленными вдоль стен партами и столами. Однако именно в этот момент Люпин широким жестом распахнул все окна, заливая класс солнечным светом. Ночным духам не осталось ничего, кроме как с огромной скоростью метнуться к ящикам, закрытым спасительной магической темнотой. Слегка растрепанные, испуганные, ошарашенные или довольные собой ученики оглядывались по сторонам, стоя или сидя на полу. Лишь несколько учеников казались скорее удивленными, словно не понимая, что сейчас произошло. «Отлично, вы все отлично справились», — воскликнул профессор, обводя рукой зал. Между делом он палочкой вернул паркету прежний вид. По 5 баллов всем, кто поучаствовал, и еще по 5 тем, кто боролся с дементорами, а также Ирвину за отличный ответ. И еще, скажите мне, кто не слышал и не видел бугименов? Таких набралось 5. Помимо Кайнетта духов не видели Росс, Силвин и еще 2 маглорожденных. Оглядев их всех, Люпин пояснил: это неизбежно, ведь кто-то взрослеет быстрее, а кто-то медленнее. Вы в душе старше, и бугимены уже не видят в вас детей. Не думайте ни о чем таком, это не хорошо и не плохо, просто так сложились обстоятельства. Однако если хотите поучаствовать в другом практическом занятии, можете прийти ко мне вместе со 2-м курсом Рейвенкла в пятницу, либо записаться в младшую группу дополнительных занятий по защите, которые запланированы в четверг после 8-го урока. А пока все можете привести себя в порядок, до конца урока у нас еще есть 10 минут. Не забудьте дождаться старосту вашего факультета, первокурсникам пока не стоит ходить по замку без сопровождения. Отойдя в сторону от пытающихся отряхнуться или причесаться, кто руками, а кто с помощью магии, детей, Кайнет оперся на один из столов и прикрыл глаза. Несмотря на его несогласие с философией Люпина относительно магических существ, урок все-таки вызвал у него интерес. А еще ему, возможно, показалось, но маг с вероятностью 50/50 мог бы сказать, что в темноте ощущал магическое присутствие не 4, а 5 существ. 5-й, более слабый сигнал мог идти от профессора, либо, с меньшей вероятностью, от одного из учеников. Однако эффект не похож на одержимость, уж такого Арчибальд в своей работе видел достаточно, а сейчас, можно сказать, и сам являлся одним из них. Возможно, виной тому мощный мистический знак либо доля нечеловеческой крови и частично измененные под ее действием магические цепи. В доступных материалах Эремусе Люпине ничего подобного не упоминалось, однако если, к примеру, его прадед был из какого-то магического народа, то разве по меркам данной школы в этом есть хоть что-то необычное? Двойной урок защиты у первого курса был на сегодня последним, а значит, можно будет заняться чтением и редактированием перевода Грингер. Мак собирался закончить с этим делом до выходных, чтобы в субботу им уже можно было двинуться дальше. Все-таки нагрузка пока была достаточно низкая и оставалось время и на это, и на тренировки магических цепей, и на постепенное знакомство с другими волшебниками, пока хотя бы со своего факультета. Следующим утром, когда первые совы начали стучаться в окна гостиной Ривенкла с почты, Кайнет ради интереса глянул на одну из брошенных птицами газет. Между колонкой, где директор Аврората многословно разъяснял обеспокоенным родителям абсолютную необходимость проверки поезда с детьми-дементорами, и небольшой заметкой о ликвидации крупного случая стихийного волшебства в пригороде Белфаста, он наткнулся на огромный заголовок в треть полосы: «Сириус Блэк замечен маглами». Ниже было указано, что человека, похожего на беглого преступника, видели в окрестностях Дамбертона, однако к прибытию патруля он скрылся, об уведомленных намного позже, пока информация добралась через все инстанции в полиции и министерстве, о аврорах и говорить не приходится. Оставался вопрос, что мешало Блэку, когда-то здесь учившемуся и потому отлично знающему все окрестности школы, аппарировать сразу где-нибудь у границ охранных барьеров. Но даже если он передвигается исключительно пешком, акция «Карта Шотландии», — произнес маг, сделав стандартный жест для этого заклинания и представив себе требуемое. Пусть и с задержкой, но из-под кучи книг где-то в углу поднялся свернутый рулон пожелтевшей от времени бумаги и скользнул к нему в ладонь, разложив на ближайшем столе лист, оказавшийся магловской картой где-то 50-летней давности. Арчибальд быстро нашел нужное. Небольшой городок был ближе к школе, чем Глазго. На поезде, даже старом, это около часа пути, то есть миль 50, а значит, к выходным особо опасный беглый преступник, массовый убийца и человек, ставящий собственную месть выше статута секретности, будет уже где-то неподалеку. Ну да, разумеется, все никак не могло пройти легко и без инцидентов. Глава 23. За высокими окнами шумел дождь, низкие тучи скрывали небо, погружая древний замок во тьму. Если внимательно присмотреться, где-то там в темноте можно было разглядеть силуэты дементоров, окутанные туманом и словно поглощающие даже слабый свет. Ужин закончился почти час назад, и за пределами гостиных и нескольких классов, где самые нерадивые продолжали набранные за первые пару недель отработки, большая часть коридоров и залов была погружена в полумрак, разгоняемый редкими лампами и факелами с магическим пламенем. Кайнет неторопливо шел по пятому этажу замка, сейчас практически пустому и безмолвному. Полуприкрыв глаза и больше ориентируясь на барьеры и линии энергетической структуры замка, чем на знакомые стены или повороты, маг продолжал свою позднюю прогулку, размышляя почти в полной тишине о делах и время от времени сбрасывая часть энергии в металлический браслет на запястье. Одновременно и тренировка магических цепей, и подготовка накопителей про запас. Сам браслет, состоящий из нескольких секций, каждая из иного металла, маг взял с собой в школу заранее именно для этих целей. Основным поводом для раздумий оставался все тот же беглый преступник Блэк. С появления новости в газете прошла уже почти неделя, сегодня вечер вторника, а сообщили о нем в прошлый четверг утром. Однако никаких следов убийцы поблизости от школы никто не заметил, либо же не счел нужным рассказать об этом ученикам. Хотя Арчибальд был склонен считать, что зашедший так далеко человек не безнадежно туп и без подготовки в этот лабиринт из барьеров и сторожевых заклинаний не полезет, даже если он когда-то сам учился здесь и достаточно хорошо узнал его изнутри. К тому же, хотя парные посты дементоров у входов и выходов вряд ли его всерьез задержат после Азкабана, однако встреча с любым из четырех деканов или полным классом семикурсников для одиночки, до сих пор вряд ли полностью восстановившего силы, может закончиться фатально. То есть, если он надеется проникнуть внутрь и выйти живым обратно, Блэк должен тщательно рассчитать маршрут и время, а это тоже требует подготовки. Исходя из варианта, что ситуация останется в подвешенном состоянии и прямо сейчас штурма не будет, оставалось лишь строить теории о целях и причинах, а также прикидывать, что можно для себя из происходящего извлечь. Относительно первого, у мага продолжала вызывать интерес вся эта история, приведшая Блэка за решетку. Волшебник отказался от школьных друзей ради силы, знания или будущей власти, которые мог бы получить на стороне Волдеморта. Это звучало логично и понятно, многие поступили бы так же. Дружба и детские обещания – это по-своему мило, но нужно думать о своей силе и влиянии семьи, о будущем, и тут уже не до сентиментальности и чувств. Однако результатом этого предательства стало не обретение могущества, а напротив, гибель так называемого лорда, которая тоже порождает немало вопросов. Почему он отправился уничтожать Поттеров лично, если в ходе войны почти не участвовал в поединках сам? Каким образом крайне сильный по здешним стандартам 50-летний волшебник погиб, имея в противниках пару вчерашних подростков и младенца? Не было ли все произошедшее частью одного замысла, чтобы выманить сторонящегося открытых сражений лорда в нужное место, где его уже будет ждать хорошо подготовленная засада, и таким образом в одну ночь закончить гражданскую войну? Правда, в этом случае Блэка почти наверняка убрали бы еще до суда, либо он бы себе в одиночной камере сам разбил голову о стену. Никто не стал бы оставлять его в живых и давать возможность когда-нибудь рассказать о неизбежных жертвах ради победы. И Кайнет остановился, отвлекаясь от своих мыслей и прислушиваясь. Через несколько секунд он убедился, что дальше по коридору и впрямь слышны шаги, слабые и шаркающие, словно человек едва передвигает ноги или хромает, опираясь на стену. Однако это определенно медленно приближающиеся шаги. Маг быстро отступил в тень за очередной статуей, нащупал палочку в рукаве плаща и быстро проверил, на месте ли второй браслет с наложенным щитом. Еще не хватало столкнуться с какой-нибудь низшей нежитью или учеником под действием ментальной магии. Такие шаги сами по себе уже звучат подозрительно, и лучше быть готовым к худшему. Конечно, можно было отступить или укрыться за барьерами, сил ему теперь на это уже хватит, но вряд ли одиночная цель будет представлять слишком большую угрозу, с которой не удастся разобраться самостоятельно. К тому же достаточно сильного астрального эха впереди тоже не чувствовалось. Наконец, в пятне света от лампы показался медленно бредущий силуэт. Кто-то из детей, судя по росту, курс второй или третий. В следующем круге света футов через 15 стало возможно разглядеть куда больше. Школьную мантию в оттенках Гриффиндора, спутанные каштановые волосы, знакомую квадратную сумку, набитую книгами сверхвозможного. «Гринджер», — негромко уточнил маг, показываясь из-за статуи, но держа мистический знак наготове. «Джеймс», — слабым голосом спросила ведьма, поднимая голову, — «ты чего тут бродишь так поздно? Исследую замок, и я могу задать тот же вопрос». Задержалась в библиотеке до закрытия. «Очень много домашней работы». «Джеймс, что ты делаешь?» — вскрикнула она, удивленно, когда Мерфи вдруг убрал палочку, а затем быстрыми шагами приблизился и положил ей ладонь на лоб. «Вполне возможно», — начал маг, с бесцеремонностью врача перехватывая ее запястье и начиная считать пульс. Затем убрал ладонь со лба и приложил к артерии на шее. «Возможно, что я спасаю тебе жизнь. Температура за 40, пульс зашкаливает, да и давление от него недалеко ушло, вдобавок сильный озноб, плюс серьезная боль в мышцах». В подтверждении слов Кайнет легким безобидным движением хлопнул ведьму ладонью по плечу, заставив вскрикнуть и поморщиться, когда рука непроизвольно дернулась. «Ай, мне больно, у тебя серьезное магическое истощение, это лишь следствие, возможно, даже полное истощение. До своей башни ты сама не доберешься, упадешь где-то по дороге, и если не попадешься на глаза какому-нибудь доброму самаритянину и любителю бродить по ночам, то пролежишь на каменном полу и на сквозняке до утра, что, мне кажется, тоже не пойдет здоровью на пользу. И вообще, учитель, разве тебе отчаянно не хочется спать?» — спросил маг, приподнимая ей голову и заглядывая в глаза. В нынешнем состоянии ведьме хватило даже слабого гипноза, чтобы потерять сознание, и магическое сопротивление совершенно не ощущалось. Чтобы не привлекать лишнего внимания, Кайнет дотащил ее немного вглубь ближайшего коридора и усадил у стены, попутно сняв с плеча очень тяжелую сумку, как обычно, набитую толстыми фолиантами, после чего прикрыл выход в основной коридор простым отводящим внимание барьером и стал думать, что ему делать дальше. Он уже успел провести анализ энергетической структуры Гринджер, и картина совсем не радовала. 23 магические цепи приемлемого качества, что для первого поколения весьма недурно, были практически пусты, Весь магический внутренний резерв выжат досуха. Чтобы сделать такое с волшебной палочкой, наверное, создать материальную проекцию пары башен замка в натуральную величину потребуется, не меньше. Причем расход энергии был достаточно быстрым, за обедом ведьма выглядела совершенно нормально, а сейчас все симптомы говорят о сильном перенапряжении цепей, что сопровождается резким повышением температуры, с которым местные волшебники не привыкли иметь дело, поскольку обычно оперируют совсем иными объемами внутренней энергии. На ужине, если вспомнить, ее не было, значит, перерасход сил произошел либо на двух двойных уроках, либо сразу после них за три последних часа. Но на что и с какой целью? Никаких ран или внешних повреждений нет, значит, это не чье-то нападение, как в прошлом году, а о тварях, вытягивающих с такой скоростью магическую энергию, ему в местных бестиариях ничего не встречалось. Просто оставлять учителя здесь нельзя, если он не хочет рисковать пока еще ценной фигурой. Значит, требуется помощь. Самым простым вариантом для него было бы дать ведьме выпить своей крови, чтобы восстановить хотя бы немного магической силы. Тем более, что с трансфигурацией кровь можно на пару минут внешне и на вкус превратить в стакан сока, чтобы упростить задачу. Но, скорее всего, когда она узнает, то пока еще не поймет такого решения. Передать ей заряженный накопитель, тот же браслет, можно, но бесполезно, Гринджер не умеет пользоваться подобным. А объяснять сейчас механизм сохранения и восстановления энергии слишком долго, да и вопросы возникнут. Значит, остается хотя бы частично убрать физические симптомы, включая боль и жар, а также термогенез, но вот с недостатком магии ей завтра и как минимум еще пару дней придется разбираться самой. Хотя, возможно, он хотя бы узнает причину. Вновь взяв ведьму за запястье, а вторую руку положив ей на лоб, маг приступил к исцелению. Четверть часа спустя Гринджер пришла в себя. Кайнет изучал местное заклинание Реннервит, возвращающее человека в сознание, но достаточно уверенно им пока не владел и сейчас рисковать не стал. А пользоваться одним из своих для этой цели было слишком опасно, если не сделать это очень быстро. В итоге, когда ведьма увидела сидящего перед ней Мерфи с волшебной палочкой в руках, ничего подозрительного в этой картине не было. Как стало лучше? Вроде бы, она огляделась, поняв, что находится явно не в том же самом коридоре, который запомнила в прошлый раз. «Джеймс, что тут вообще происходит? Это я должен спрашивать. Ты потеряла сознание у меня на руках, пришлось отнести сюда и использовать все лечебные заклинания, какие я знал. Магическое истощение – это очень, очень серьезно. Не уверен, что сейчас ты сможешь наколдовать что-то сильнее Левиасы. Где ты вообще ухитрилась потратить все, что у тебя вообще было? На уроках? Заклинания или защита? Нет, после обеда у нас была трансфигурация и история, ничего особенно сложного. А потом я пошла в библиотеку заниматься. Значит, практика в библиотеке, что можно было настолько упорно колдовать 3 часа, при этом не разнеся там все в щепки. 7 часов, поправила его ведьма, пытаясь устроиться удобнее, но пока не рискуя подниматься на ноги. «Извини, я не расслышал», — уточнил Кайнет, слегка наклонившись к ней. «Очень много самостоятельной работы. Мне пришлось заниматься 7 часов вместо 3. Вот, смотри», — ведьма потянулась к цепочке на шее и достала из-под мантии небольшой, блеснувший золотом диск. «Очень знакомый диск, точно такой же, разрубленный надвое, остался лежать в лаборатории Арчибальда в Лондоне. Маховик времени», — маг не сразу поверил увиденному. Даже наклонился, поднося палочку с источником света ближе и вглядываясь в крошечные песочные часы. Смущение Гринджер он проигнорировал. «Но откуда у тебя нечто подобное? Это не мой собственный, а школьный», — пояснила она, быстро пряча мистический знак обратно под мантию и пытаясь рукой немного отодвинуть Джеймса от себя. Но сил пока на это не хватило. В начале года профессор МакГонагалл выдала их нескольким ученикам с наиболее плотным расписанием, в том числе и мне. «Прости, что?» — только эти слова Кайнет ты смог подобрать. То, что он хотел сказать на самом деле, воспитанный человек произнести никак не мог, тем более при даме. Даже если очень хотелось и сама ситуация такой честной оценки более чем заслуживала. «Там в сумке должно быть мое расписание, сейчас призову его», — начала Гринджер, потянувшись за палочкой, но той на месте не нашлось. «Никакой магии минимум до завтра, если не хочешь, чтобы я сдал тебя в больничное крыло под строгий надзор. И что-то мне подсказывает, ты туда попасть совсем не торопишься, пояснил маг, демонстрируя заранее отобранный мистический знак. «Это в твоих же интересах, мой лишенный чувства самосохранения учитель. Акция расписания занятий», — добавил он, открыв сумку и направив внутрь собственную палочку. Пару секунд спустя изнутри выплыл лист пергамента с таблицей, расчерченной по часам и дням недели. 5 учебных дней, максимум 8 занятий в сутки, всего 40 клеток в таблице. Заполнены из них были 38. 7 обязательных предметов, по 4 урока или 3 часа в неделю, пояснила Гермиона, глядя на разложенный на полу лист в свете люмоса. Дополнительные занятия идут по 2 урока или 1,5 часа в неделю, я взяла сразу все 5 по выбору, чтобы ничего не пропустить. Но дополнительные занятия тут, как принято говорить, в форме семинара. 2 урока в неделю ты сидишь в классе, еще 4 урока за то же время проходишь самостоятельно, чтобы не отстать к следующему занятию. Минимум это 2 предмета, вполне подъемно для кого угодно, но на 5 уже выходит 15 часов в неделю. Плюс домашняя работа и эссе по всем обычным дисциплинам. Даром что защита в этом году не ушла опять на самостоятельное изучение полностью. Маховик позволяет выиграть время, когда ты проводишь за домашней работой 6 часов, но для всех вокруг прошло только 3. Ладно, даже не рассматривая вопрос, насколько безответственно со стороны профессора передавать ученику опаснейший артефакт ради повышения успеваемости, медленно произнес маг, делая несколько шагов по коридору и левой рукой поглаживая висок. От умопомешательства окружающих у него начала болеть голова. «Ты сказала, что потратила не 3 часа, а 7. Значит, использовала более чем двукратное ускорение личного времени? У меня не осталось выбора», — возразила Грейнджер искренне. Должно быть, она до сих пор не осознала, насколько велик был риск. После первых 2 часов пришлось перейти на 3-кратное, не считая всей работы по 5 новым предметам. Еще ведь историю магии, а теперь и уход за магическими существами тоже фактически приходится изучать самостоятельно. У меня просто не хватало времени, даже лишний час дорог. И, между прочим, маховик совершенно не опасен. Если одолжишь его, то я легко и убедительно смогу показать, насколько он опасен при определенном применении. Нам только нужно будет найти подходящего испытуемого для эксперимента. А в остальном, хорошо? Попробуем разобрать это безумие последовательно, обреченно заметил Кайнет, не видите ни понимания, насколько произошедшее было опасно. Разве профессор не предупреждала о последствиях злоупотребления, не указывала предельно допустимый срок применения и степень воздействия? Разве ты сама ничего не почувствовала, когда пользовалась им? Да, она говорила, 2 часа при двойном ускорении, не больше, иначе возможны побочные эффекты, но этого недостаточно. Кроме того, эти эффекты не слишком и серьезны. При двойном ускорении вскоре ощущается усталость и немного повышается температура, но это не страшно. Такие же симптомы у многих на первом курсе, когда у профессора Флитвика занятия начинаются всерьез и нужно много раз применять одно и то же заклинание. По вечерам те, у кого долго не получалось, жалуются на жар, и что все у них болит. По-моему, как раз из-за этого же многие так лениво относятся к практическим занятиям по трансфигурации и заклинаниям. Всего-то боятся устать. А тебя это никогда не останавливало. Можно и не сомневаться, отметил Арчибальд, покачав головой. Что ж, вполне ожидаемо, даже с волшебной палочкой, в несколько раз снижающей потребление энергии, дети с неразработанными магическими цепями, которые не знали о магии или которым без мистического знака было запрещено колдовать до 11 лет, берутся за плотные тренировки и получают свою долю боли и дополнительной нагрузки на физическое тело под действием цепей. По сравнению с магами ассоциаций, использующими цепи напрямую, им достается в лучшем случае 10-я часть, но с непривычки и без знания правильных методик и этого многим хватает. Затем Кайнет продолжил говорить, перед этим проведя рукой по лицу, чтобы обозначить шрамы. «Помнишь ту историю с неудачным экспериментом, когда мы познакомились? Так вот, я потом купил несколько справочников для подготовки к экзаменам на целителей, и там среди прочего в деталях описывалось магическое истощение. Каналы, по которым магическая энергия движется внутри тела, от слишком частого и интенсивного использования начинают перегреваться, в результате появляется жар, озноб, а в худшем случае и судороги мышц. Смертельная температура для человеческого тела – 42 по Цельсию. У тебя недавно было где-то 40,5, а в библиотеке, возможно, и 41. Просиди ты лишних полчаса за книгами, и никакая исцеляющая магия уже не помогла бы. А сейчас, ведьма резко вскинула руку ко лбу. 37 с чем-то было, когда я проверял в последний раз, и немного учащен пульс. Странно, что никто так и не придумал заклинание, которое точно измеряло бы температуру, либо мне оно ни разу не встречалось. Ладно, у нас следующий вопрос. Зачем тебе столько предметов? Я понимаю, что руны – вещь нужная хотя бы для общего понимания, как и нумерология, уход за мифическими зверями хотя бы интересен. Но зачем тебе это магловедение, если ты на каникулах и так проходишь программу обычной школы, а учебники местного курса устарели на полвека минимум? Да и прорицание совершенно бесполезно. Бесполезно? – удивленно переспросила ведьма, даже забыв о недавнем испуге. Впервые кто-то разделял ее точку зрения в этом вопросе. Разумеется, увидеть в редкий момент озарения события, которое, может быть, произойдет неизвестно с кем 300 лет спустя, а может быть, и не произойдет. Мне кажется, практической пользы в этом крайне мало. Кто бы остальных в этом убедил? Они тре профессору Трела не только что в рот не заглядывают, когда она начинает вещать о будущем и ужасной судьбе, что многим суждена. А зачем я за все это взялась? Просто потому, что могу. К тому же, мне было интересно. И вдобавок, сдать все 12 экзаменов на 5-м курсе, крайне престижно, и очень немногим это удавалось. Да и вообще, Джеймс, судя по тону, ты меня осуждаешь? Вовсе нет. Просто пытаюсь разобраться, ради чего ты себя едва не убила полчаса назад, пока причина выглядит не слишком убедительно. Ты сгущаешь краски. Для убедительности Грейнджер поднялась на ноги, хотя и все еще опираясь спиной на стену. Голова у нее закружилась, но не так сильно, как она опасалась. «Сходим в лазарет», судя по тону, совершенно искренне предложил он. «Обсудим диагноз там, уверен, нашим целителям будет очень интересно послушать про час под трехкратным ускорением времени. Это шантаж, это попытка не уничтожить все мои недавние старания, когда ты попытаешься повторить этот номер еще раз, а меня не окажется рядом. Ладно, я буду осторожнее», произнесла она это крайне неубедительно. «Теперь уже все вопросы на сегодня?» «Почти», маг пожал плечами, демонстративно не замечая отчетливо прозвучавшего раздражения. К тому же у Грейнджер все равно пока было недостаточно сил, чтобы просто отсюда уйти. Оставалось выслушивать его, хочет она того или нет. «Почему изучать историю приходится самостоятельно?» «Я понимаю, но что не так с уходом за магическими зверями? У вас же есть преподаватель, или он тоже оказался некомпетентен?» «Хагрид много знает», — вступилась за полувеликана Грейнджер. «Проблема там не в нем, а в Малфое. Слышал уже, что он пострадал на уроке. Да, хотя сложно представить, что именно нанесло ему такие раны, если они держатся до сих пор. Гиппогриф, у нас был совместный урок, и я видела, как он, наплевав на все правила, нагло полез к гиппогрифу, за что получил удар когтями по руке, хотя его ведь предупреждали. А потом он сразу нажаловался папочке, и теперь хочет уволить Хагрида и усыпить казнить того гиппогрифа. Гиппогриф, уточнил Кайнет, решив, что ослышался. Гибрид лошади и грифона, выведенная волшебниками в античную эру Химера, да, Хагрид разводит и их тоже. Класс опасности третий, они не наносят магического или концептуального урона, только физические удары клювом и когтями. Самое большое, что мог получить Малфой при нападении, открытый перелом со средней потерей крови. С учетом имеющихся в распоряжении школы зелий, это работы для целителя самые большие на пару дней. Да дурью он мается, изображает умирающего перед своими, рука у него болит, палочку он не поднимет, зелья готовить не станет, даже лекции за него Паркинсон пишет. Ему-то лишь бы ничего не делать, а Хагрид теперь в депрессии, и ничего опаснее улитки на урок принести и не подумает. И предмет у нас превращается в еще один самостоятельный. Ну, хотя бы один нормальный маг в школе. Неужели я столь многого прошу? Произнес Кайнет шепотом, нервно расхаживая по коридору из стороны в сторону. Извини, я не расслышала. Да это я так, сам с собой уже говорю, отмахнулся он, останавливаясь. Просто мое мнение о старых родах Британии было несколько выше 3 минуты назад. Впрочем, это ведь тоже неплохая возможность. Как думаешь, если Малфой изменит поведение на более подобающее наследнику рода, это вернет предмет к нормальному состоянию? Наверное. Но от него такого точно не дождешься. Только ты же не собираешься сделать что-нибудь очень глупое, верно? Разумеется, нет. Не глупее полного магического истощения во время домашней работы, это уж точно. Ты меня сейчас определенно не успокоил. Я знаю, что я делаю», — ответил маг, слегка настороженно возвращая Гринджер палочку, будто опасаясь, что она примется развешивать вокруг шары света и трансфигурировать свою форму в бальное платье, просто чтобы доказать ученику, что вовсе никакого магического истощения у нее и нет. Однако обошлось, ведьма просто убрала мистический знак на обычное место на боку. После этого Арчибальд развернулся и вышел в главный коридор, по пути незаметно развеяв свой барьер. «Джеймс, постой, ты сейчас куда направляешься?» – спросила она, подхватывая свою сумку и не очень уверенными шагами выходя за ним. «Продолжу изучение замка. Времени до отбоя еще достаточно. А вот тебе лучше вернуться в башню и лечь спать, по пути не прибегая к магии. Или сначала попросить кого-нибудь со старших курсов наложить пару лечебных заклинаний, а потом лечь спать. Я мог что-то и напутать, перепроверить не помешает. Меня больше волнует, что если бы мы вернулись в свои башни одновременно, то пошли бы слухи». «Какие?» – искренне удивился маг. «Зная эту школу, какие угодно. Разве это важно? Можно подумать, о нас и так слухов уже не ходит», – пожав плечами, ответил он, неторопливо направляясь по коридору, добавил, не оборачиваясь. «Доброй ночи, учитель. Постарайся не убить себя хотя бы до выходных, у нас еще уйма дел запланировано». Закинув на плечо сумку и с трудом восстановив после этого равновесие, ведьма медленно пошла к башне Гриффиндора. По пути она задумалась, насколько Джеймс говорил правду, а насколько пытался ее напугать, и что, возможно, в этот раз она действительно немного перестаралась в своей тяге к знаниям. Однако перепроверить его слова о магических каналах и зависимости истощения и высокой температуры необходимо, для чего уже завтра придется провести несколько часов в библиотеке. Верить всему на слово она уж точно не собиралась. Основная проблема мистических знаков для местных заклинаний ровно та же самая, что и у всех прочих, высокое энергопотребление. Если предмет не имеет внутри структуры для сбора и преобразования внешней маны и смешивания ее сот, то мистический знак для создания противо- или иммобилюс будет потреблять в 5 раз больше энергии из цепей или накопителей, чем потребовалось бы при использовании палочки. Это обязательно стоит учитывать в работе. Сел играть – играй, хочешь думать о вечном – думай, но не надо это делать одновременно, произнес Росс, с которым маг вел партию в шахматы, параллельно размышления о прочих делах. «Не хочу, чтобы потом говорили, будто я выиграл из-за невнимательности соперника, да и просто невежливо это». «Был неправ», — признал Кайнет. Как всякий образованный человек, в игре этой он разбирался достаточно и считал, что против ребенка можно не слишком и стараться. Однако положение на доске успело стать незавидным, пока он был занят мыслями о работе с мистическими знаками. Не то чтобы у него не осталось других дел, как раз наоборот, но требовалось хотя бы немного времени уделять общению с однокурсниками, а тем более с соседями. Передвинув коня, что даст шанс немного выправить общее положение через 3 хода, маг добавил, недавно узнал кое-что интересное, и появились кое-какие возможности. «Скажи, Ирвин, а как ты относишься к семейству Малфоев?» «Странный вопрос», — ответил тот, делая ответный ход. «Старая семья, известная, богатая, мы им не ровня. В войну поддержали сам знаешь кого, но им ничего за это не было. Нынешний наследник учится на Слизерине, но мы с ним даже в школе пересекаемся разве что в большом зале, так что про него я ничего не скажу. Ну, а отец его у нас в попечительском совете. Просто интересно, если, чисто теоретически, я решу устроить с этим наследником дуэль и, опять же, теоретически, приглашу тебя секундантом, то не получу ли петрификус в спину, исключительно из уважения к старому роду? Нет, мне было бы любопытно на это посмотреть», после паузы ответил волшебник. Кайнет, наверное, впервые видел всегда спокойного мальчишку искренне удивленным, но тот быстро вернул обычное равнодушное выражение лица. «Чисто теоретически, разумеется, если что-то подобное произойдет. Однако почему именно я, а не Керри, например?» Он кивнул на сидящего у другого конца стола Саймона, обложившегося книгами. «Он еще слишком мало знает о традициях магического мира. К тому же история его явно доконала и не оставила времени больше ни на что», добавил Арчибальд, заглянув в пергамент, где маглорожденный что-то кривовато вычерчивал пером, держа в другой руке первый том истории магии. Маг позвал его, чуть повысив голос. «Саймон, вернись к нам и объясни, Что ты там рисуешь? Чего? А, Джин, это ты. Да Бинз же в прошлый раз рассказывал про Артура и круглый стол, но опять с середины, и половину было не понять, так что стараюсь восполнить. Вот, пытаюсь по описанию прикинуть, как выглядел Экскалибур. Вот это, скептически заметил Кайнет, оценивая рисунок. Короткий клинок, здесь, видимо, украшения и драгоценные камни в рукояти. Но он же даже близко не такой. В книге есть описание, и в тех книгах об Артуре, что я читал дома, возразил Керри убежденно. Ясно, тяжелый случай заблуждения, требует столь же серьезных мер. Приподнявшись с места, маг оглядел гостиную и быстро нашел взглядом светловолосую ведьму, в одиночестве сидящую с толстой книгой в кресле у окна. «Миледи Лавгуд, боюсь, без вашей консультации тут не обойтись. Разумеется, артурианский цикл он и сам изучил достаточно неплохо, а перед войной еще и освежил старые знания, ведь среди героических душ мог встретиться кто-то из эпохи Камелота, хотя на самого Артура или саму, маг все же не рассчитывал. Однако сейчас вспоминать точные цитаты из легенд или свидетельств волшебников-хронистов ему не было необходимости, если можно поручить это человеку, который их знает намного лучше. Экономия сил и времени налицо. «Сейчас приду, раз есть во мне нужда», — ответила Луна задумчиво, прежде чем неторопливо направиться к первокурсникам. «Ты так близко знаком с лунатичкой, Джеймс?» — поинтересовался Росс, незаметно покрутив пальцем рядом с головой. «На фоне некоторых решений профессоров, деканов и директора, я склонен считать ее саму и ее поступки чрезвычайно нормальными и здравыми», — негромко ответил маг, вспомнив вчерашнее открытие о почти бесконтрольной раздаче темпоральных артефактов подросткам. Затем уже громко пояснил для приближающейся Лавгуд. «Итак, обрати внимание, наш неразумный собрат по факультету пытается представить себе Экскалибур Артура, но вот результат. Удручает», — закончила за него ведьма, глядя на рисунок. По легендам этот меч отличался широким клинком, который мог становиться невидимым, а в жарком бою сиял золотом. Рукоять его была простой, без украшений, и подходила для сражения двумя руками. Как пишет в своей книге один из учеников Мерлина, Аурелий Безрассудный, при упоминании о невидимости, Кайнет лишь тихо вздохнул. Древняя нечеловеческая магия ветра, скрывавшая клинок Экскалибура из виду и одновременно пригодная для разрушительных атак, вызывала у него совершенно искреннюю зависть, настолько элегантным и одновременно мощным было то заклинание. Он понимал, что не сможет повторить его, во всяком случае, не получив в руки для исследований само оружие, а это было исключено, после гибели героической души из реальности исчезнуты принадлежащие ей фантазмы. Оставалось лишь завидовать, да попытаться при случае воспроизвести старинную мистерию более грубыми современными методами. Но все современные исследования доказывают, что Экскалибур был варварским мечом. Не сдался Саймон даже перед ученицей на год старше и после всех приведенных цитат из древних авторов. Хотя Кайнет подозревал, что пару особенно цветастых пассажей Лавгуд все-таки придумала сама, не удержалась. Спатой или мировингским клинком, достаточно коротким и с небольшой гардой. Историки это доказали, не ходило в V веке в Британии других мечей, это наука, не нужно считать всех маглов совсем уж глупыми и ничего не знающими. Это все было даже в передаче по Discovery. Они описывают оружие маглов той эпохи, которая ковалась людьми и для людей. Экскалибур принадлежал последним фире Альбиона, которые передали его Артуру после того, как вынутый из камня Калибурн или Калидвулх был сломан. Его создали при помощи магии, а по некоторым версиям и вовсе фири лишь хранили оружие, когда-то созданное богами, но это маловероятно. То есть не имеет значения, какие мечи тогда умели делать люди и даже волшебники, ведь оружие Артура было создано не ими. А выглядел Экскалибур примерно так, добавил маг, изобразив рядом с первым кривоватым рисунком пером в несколько простых линий магический меч Артура, который он увидел в войну Грааля. Ему тогда повезло, что фантазм Диармайда позволил в первом же бою раскрыть истинный вид легендарного клинка и, следовательно, имя владеющей им героической души. А то, что ты пытался нарисовать, это первый меч Артура, Калибурн, действительно больше украшение и символ власти, чем реальное оружие. Увы, в некоторых книгах авторы путают их описание. Постой, ты сказала, что волшебники во времена Артура тоже умели делать мечи, уточнил у собравшейся вернуться на свое место Лавгуд Браун, еще один из маглорожденных первокурсников. Но зачем, если тогда уже давно изобрели палочки? Чтобы сражаться против маглов по-честному, сказала Луна, слегка пожав плечами, словно ответ этот был до абсурдного очевиден. Чтобы дарить или продавать маглам, чтобы иметь вариант про запас, если сломается палочка, или против существ, которые могут игнорировать действие магии. В средние века волшебники часто делали себе магические мечи, кинжалы, а потом и шпаги, добавила она. Затем указала на стоящую в гостиной статую Равины Ривенкла. В X веке один из четырех основателей нашей школы, Годрик Гриффиндор, заказал себе, возможно, самый известный из британских зачарованных мечей, правда, не у людей, а у гоблинов. На многих портретах, что развешаны здесь в коридорах, можно его увидеть в руках у самого Годрика или других волшебников. Очень красивый, целиком из магического серебра. Если волшебники ковали себе магические мечи, почему они не делали магические пистолеты? Удивился Керри, решивший, что этот разговор интереснее учебника по истории. Делали, разумеется, сначала арбалеты, а потом ружья и пистолеты в 15-16 веке. Но считалось, что это некрасиво, а меч или шпага куда элегантнее и больше подходит настоящему волшебнику, особенно для дуэлей. Ну, а после приняли статут и все это стало уже просто не нужно, не будут ведь два волшебника выяснять отношения на зачарованных мечах, а тем более, на пистолетах, когда есть палочки. К тому же министерство никогда не вносило магловское оружие новее 15 века в списки разрешенных для изменения магии вещей. Конечно, ходили слухи, что во времена войны с Гриндевальдом кое-кто все-таки этим промышлял, из любопытства или на продажу, но за руку так никого, вроде бы, и не поймали. Собрать себе магическую пушку было бы круто, задумчиво протянул Саймон, уже прикидывая что-то в уме. Особенно в нашем районе может по вечерам ой как пригодится. Чушь, не удержавшись от усмешки, пренебрежительно бросил Кайнет. Если с помощью 2-3 амулетов можно сделать любое огнестрельное оружие безвредным, то стоит ли оно возни, никакая магия не устранит его грубости и ограниченности применения. А давай поспорим, предложил Керри, что курсу, пусть будет к 4-му, я сделаю хоть бы пневматический заколдованный пистолет, который никакие твои амулеты не остановит. Охотно посмотрю на эти попытки, согласился маг легко, сразу протягивая руку. Только, чур, друг за другом не подглядывать, уточнил волшебник на всякий случай. Полагаешь, я опущусь настолько низко, что не смогу победить в столь легком споре без уловок? Тогда договорились, Саймон пожал ему руку. Поздравляю, заметил маг, когда они кивнули друг другу. Ты только что подписался как минимум на изучение рунной нумерологии на 3-м курсе, плюс дополнительные занятия по трансфигурации и заклинаниям, если надеешься на какой-то результат. Черт, но слово джентльмена нерушимо. А ведь, казалось бы, предки 2500 лет назад подарили нам волшебную палочку, ни к кому не обращаясь, заметил Ирвин. Вот что называется, заняться людям нечем. Итак, прежде чем мы приступим к следующей теме, у кого-либо остались вопросы по предыдущему занятию? Юфимия. Да, профессор. Мне интересно, почему вы учите нас защищаться от различных чудовищ исключительно волшебной палочкой? Ведь есть множество зелий и составов, ничуть не менее полезных в определенных ситуациях. К примеру, порошок из желтых хризантем против бугимена был бы куда эффективнее обычного люмоса, ведь броском одной горсти можно залить солнечным светом целый зал. Когда расписание окончательно утвердилось после первых довольно хаотичных недель, первому курсу Ривенкла в пятницу добавили после обеда помимо трансфигурации еще один двойной урок Зати совместно со Слизерином. Пока одна половина класса пыталась окончательно проснуться после полуторачасовой лекции по истории, а другая приходила в себя от длинных формул превращения дерева в металл, которые безжалостно вбивала в детские головы профессор МакГонагалл, лишь немногие прислушивались к тому, о чем говорит добродушный и не требующий на уроке строгой дисциплины Ремус Люпин. Одной из них, помимо Кайнетта, оказалась Юфимия Сансит, фанатка практической алхимии со Слизерина, сразу переведшая разговор на свою любимую тему. Как я уже говорил, одно дело, когда волшебник целенаправленно готовится к охоте или изгнанию определенного существа в известном ему месте, в этом случае зелья, масла и отвары, а также дополнительные магические предметы всячески рекомендуются к применению. Можете поговорить с кем-то со старших курсов, В прошлом году профессор Локхарт большую часть времени рассказывал именно о таком подходе. Однако я готовлю вас защищаться от угрозы, которая может оказаться непредсказуемой или совершенно внезапной, когда ничего, кроме палочки, при себе у вас не будет. Например, появление дементоров в поезде никто не мог предсказать, однако даже в той ситуации некоторые вступили с ними в сражение без подготовки, и кое-кто даже сделал это правильно. Но ведь можно иметь при себе, по крайней мере, небольшой набор самых удобных и универсальных зелий. Допустим, Фимбулвинтер или Искра Атара. Знаешь, Юфиме, за 7 лет в Хогвартсе я не видел ни одной ведьмы, которая постоянно носила бы в кармане мантии заряд магического термита или флакон, разбив который, можно заморозить весь этот зал до абсолютного нуля. Ну да, мама училась в Шармбаттоне, вряд ли вы с ней встречались. Ладно, если ни у кого больше вопросов нет, переходим к сегодняшнему занятию, сказал Люпин, указав на небольшую коробку в центре зала, очевидно, скрывающую очередное существо. Сегодня я хотел бы поговорить о змеях, и для примера у нас будет на рассмотрении аспид. Не нужно пугаться, это не тот аспид, который огнедышащий дракон, и не змей, способный в пасти сжечь или расплавить что угодно. Я покажу вам обычного ядовитого аспида, у которого заранее были удалены клыки, и потому он сейчас не более опасен, чем самый простой уж. На его примере можно будет изучить, как лучше вести себя при встрече с магическими змеями, а также ядовитыми немагическими. Мы будем учиться заклинать змей, поинтересовался стоящий в первом ряду Риверс, с которым Кайнет вместе ехал в школу. А флейта для этого нужна или достаточно петь красиво? Миф о том, что аспида можно успокоить только верными словами, и потому он всегда одно ухо прижимает к земле, а другое затыкает хвостом, прямо скажем, изрядно преувеличен. Начиная с того, что у змей вообще ушей снаружи нет, в том числе и у магических. Эта легенда касается лишь аспида дракона, на которого и правда в некоторой степени действует пение. В случае же со змеями лучшее, что вы можете сделать сразу, это лишить их возможности двигаться и атаковать вас. Если вы не можете попасть усыпляющим или парализующим заклинанием сразу, допустим, если змея прячется в траве или среди камней, имеет смысл сначала поднять ее в воздух и только потом обездвижить. Для этого подойдет и самая обычная левиоса, которую вы скоро начнете изучать на практике, либо более сложные, но и более мощные заклинания мобили, в данном случае мобилиангус или аларти аскиндери. Сейчас я покажу различные варианты, но для начала, предосторожность. Беззвучно взмахнув палочкой, профессор разделил класс надвое стеной синеватого холодного огня, отгородив детей от себя и ящика со змеей. После этого Люпин отошел к стене, а ящик отодвинул еще одним жестом. Затем крышка откинулась, стенки ящика упали в стороны, однако в облаке дыма появилось существо размерами куда больше, вероятно, до того спрятанное внутри расширенного пространства. И судя по слегка вытянувшемуся лицу профессора, он этого тоже не ожидал. Толстое змеиное тело где-то в дюжину футов длиной заканчивалось человеческим туловищем, женским, и его даже можно было бы назвать красивым, если бы не заменяющая кожу зеленоватая мелкая чешуя, длинные когти на руках и исказившее лицо выражение безумной ярости. «Ламе», — произнес профессор негромко, затем без слов отправил несколько заклинаний, оглушающие, отбрасывающие, парализующие, судя по цвету лучей, однако все они заставили чудовище лишь слегка покачнуться на хвосте. Согласно бестиариям, эти существа отличаются очень приличной сопротивляемостью к магии. Не абсолютный, но слабые и средние заклинания для взрослых ламей практически безвредны. Не сводя с чудовища взгляда, Люпин четко приказал растерявшимся ученикам: «Без паники, без спешки медленно выходите через дверь. Я займу ее, а вы должны найти кого-нибудь из деканов или рассказать все старостам». В этот момент ламя оттолкнулась хвостом от стены, расшвыряв с грохотом несколько парт, и стремительно бросилась вперед, так и не дав ему договорить. Люпин с удивительной для выглядящего вечно усталым и измотанным человека ловкостью отскочил в сторону, при этом в движении успев отправить полдюжины заклинаний, почти все из которых попали в цель. Чудовище они не остановили, но немного замедлить и затормозить атаку смогли. Увы, Римус ожидал от 11-летних детей слишком много. Вместо организованного отступления мгновенно поднялась паника, крики, визг, кто-то бросился к дверям, кто-то наоборот, попытался спрятаться под столами, а кто-то замер на месте, наблюдая за развернувшимся сражением. Хорошо еще, что хотя бы к Ламе никто прямо сквозь огонь не побежал. Арчибальд сразу же отскочил от основной толпы, зная, что сейчас произойдет, и теперь наблюдал за боем с относительно безопасного места подальше от дверей, где нет риска быть затоптанным толпой. Шум он просто игнорировал, оценивая текущую ситуацию. Пока не важно, произошла ошибка или это был злой умысел, сейчас имеет значение лишь тот факт, что если профессор погибнет или будет серьезно ранен, опасное и устойчивое к магии чудовище займется детьми, включая и Джеймса Мерфи, а путь к отходу перекрыт давкой у дверей. Судя по тому, как Люпин двигался и с какой скоростью использовал разнообразные заклинания, почти все, без Ари, боевой опыт у него имелся, и неплохой, вот только в не очень большом помещении, где все еще остаются дети, он не мог использовать самые мощные атаки. Взрывные, рубящие, испепеляющие заклинания могли бы пробить магическую защиту монстра, но профессор явно опасался, что если хотя бы одно из них срикошетит или пройдет мимо цели, то без жертв не обойдется, а потому вынужден пользоваться слабыми и малоэффективными заклинаниями. Агуаменти, Мобилеква, Глациус Энгарджа, Ваддивази. Быстро применил кайнет-связку, на которой когда-то отрабатывал местные заклинания с только что купленной палочкой. Повисший в воздухе водяной шар застыл дюжиной острых сосулек, которые затем увеличились и понеслись к Ламе. Та со змеиной стремительностью отбила большую их часть хвостом и когтями, а несколько долетевших не причинили чешуе серьезного вреда, разлетевшись ледяной пылью. Ступифай, Петрификус Таталус, Фульгари. Последним в Ламию полетел стеклянный флакон с каким-то зельем, но отброшенный змеиным хвостом лишь разбился о стену, оставив кипящее пятно зеленоватой жидкости, начавшей медленно разъедать камень. Все брошенные заклинания тоже вреда чудовищу не причинили, лишь ненадолго заставив отвернуться от профессора. Люпин глянул в сторону на неожиданных помощников, но ничего сказать не успел, ему пришлось уклоняться от следующей атаки, при этом он успел усиленным ступифаем сбить в сторону хвост, который должен был обхватить его за шею. Против слабо восприимчивых к магии существ неплохо работает трансфигурация, но она требует вычислений. Арчибальд еще не настолько владел этой дисциплиной, чтобы на ходу просчитать нужные эффекты количества энергии. Профессор, вероятно, на это способен, но ему сначала нужно выиграть время. Оставался еще вариант воспользоваться собственной магией, но металла рядом почти нет, даже стены тут из камня, а не железобетона, разве что гвозди в столах, свинцовые переплеты на окнах да железная люстра, всего этого слишком мало, да и не дотянешься так легко. Заклинания воздуха без мистического знака окажутся недостаточно мощными против существа с таким рангом сопротивления магии. Источником же воды поблизости является только человеческая кровь, что вряд ли сейчас приемлемо. Поневоле задумаешься, что стоило не подбирать безобидные артефакты на случай конфликтов с другими учениками, а сразу носить с собой копье и амулет призыва. С навыками Диармайда и копией Гаэбуйди в руках он бы эту змею покрошил на мелкие куски секунд за 30, несмотря на любое магическое сопротивление. Жаль только, что ни амулета, ни копья у него сейчас нет, а значит, нужно что-то сделать единственным мистическим знаком. Но после с этим надо будет что-то сделать. Маг быстро огляделся по сторонам, на тех, кто не ломился в двери, не пытался спрятаться, не застыл, завороженно глядя на поединок профессора и монстра, а стояли рядом с палочками в руках и хоть какой-то готовностью сражаться, хотя и не зная, что им делать против существа, которое игнорирует даже заклинания профессора, но сейчас важен даже настрой. Маквой, Риверс, Росс, Сансит, Виллин, и что неожиданно, Тейлор, в принципе, могло быть и хуже.